Глава 6. 2 недели до начала обучения в гимназии «Волга» пролетели в один миг. Фима крутился как мог, пытаясь привлечь новых продавцов и выкупить у муниципалитета территорию рынка со складскими помещениями. Платный рынок с хорошим сервисом и красивой картинкой привлечет больше торговцев и клиентов, а значит, принесет больше денег. Пока Фима раздавал взятки чиновникам администрации для принятия правильного решения по этому вопросу. Подкуп государственных служащих не меняется из мира в мир. Посмотрим, что из этого выйдет. Бойцы радовали тем, что не ворчали по поводу невеликого дохода за охрану рынка, понимая, брать деньги пока не с кого. Они зорко следили за порядком, не допуская случаев воровства и вымогательства. Стаи подростков получили непыльную работу по облагораживанию рынка и свои копейки от привлечения клиентов. Все были при деле. Стряпчий смог договориться с дворянским родом Васильевых о выкупе склада с подвалом трактира. Зундин заработал свой маленький бонус, вовремя подкатив с предложением о покупке от лица компании «Крион». Васильевы спешили покинуть Тверь, поэтому согласились за 10 тысяч рублей продать все свои здания на заброшенной складской территории у окраины города. А именно 2 склада и небольшое административное здание. Не густо, конечно, но в любом случае Стряпчий молодец. Даже неторопливая перепродажа принесет сейчас как минимум 2000 рублей выручки. А расширение территории даст возможность построить дополнительные здания при необходимости и, несомненно, поднимет статусность компании. Мне тоже было чем заняться. Ежедневное исцеление бойцов начало приносить ощутимую пользу. Я увидел, как мое средоточие земли значительно увеличивалось в размере. С некроэнергией не мог похвастаться таким же успехом. Кладбище, морги, реанимация не давали ощутимого эффекта, только смерть живого человека от моих рук. Становиться маньяком-убийцей желания не было. А у бояр врагов хватает, так что это вопрос времени, когда заполнится средоточие некроманта. Теперь на некоторое время придется привыкать к непривычной стихии. Учителя стихийных щитов из бойцов были не очень, но со временем я понял, как здесь выстраивают конструкты. Отличие местной магии от моего мира в том, что здесь все было завязано на ощущении и проводимости каналов. По крайней мере, обычных ратников не обучали заклинаниям, только управлению сырой силой. Я же был обучен формулам и рунам огненной стихии. Можно попытаться самостоятельно составлять рунные цепочки, но для этого потребуются дополнительные исследования и безопасное место. Поэтому я рассматривал склад, выкупленный у Васильевых, не только как базу для сотрудников компании «Крион», но и как испытательный полигон для занятий со стихией Земли. Интересный разговор состоялся с дедом через несколько дней после победы над бандитами. «Ты, боярич, нос не задирай, и нас с дворянскими дружинами не сравнивай. Для разгона этой толпы хватило бы пары дружинников в полном облачении. Если с дворянами свяжешься, мы долго не выстоим». Не каждый дворянский род мог выставить дружину, да и такой обязанности не было. Многие служили государственными чиновниками, офицерами в армии и полиции, или просто занимались бизнесом. Остальные старались жить традиционным способом, постоянно увеличивая мощь и богатство рода. По словам деда, закованные в доспехи дружины дворян во главе с сильными одаренными наводили ужас на простых солдат. Магические камни в роли накопителя, заполненные энергией родового источника, позволяли творить чудеса без личного могущества. Одной из причин быстрого развития военной техники и магии в империи было ограничение по количеству воинов дружины. 100 воинов – предел, иначе клан императора может наказать ослушника. Это и стало одной из причин объединения в кланы, а там уже все по личной договоренности с императором. Ему приходится быть гибким, постоянно чувствуя клинок у своей шеи. В то же время бояре с трудом могли собрать необходимый минимум для записи в разрядные книги. Странное ограничение. Почему император не стал арбитром между 2 сословиями? Почему такая ненависть к боярам на протяжении многих поколений? Пока непонятно. Если кто-то из бояр становился достаточно зажиточным, быстро заболевал, умирал в стычках на границе или становился объектом нападения. А как проходят войны между дворянами и государствами? С дворянами все просто. Есть родовые земли, где находятся семьи под охраной дружины, и стратегические объекты, которые приносят доход. Рейды, штурмы, захват заложников, разрушение инфраструктуры и лишение дохода. Конфликты, как правило, не занимают много времени. Если сразу не получилось уничтожить противника, садятся за стол переговоров. С улыбкой вспоминал свою молодость дед. Полиция, жандармы, императорский клан. Неужели всем наплевать? Клан императора вмешивается только при нанесении ощутимого урона городу и подданным. Несколько десятков умерших граждан могут счесть допустимыми потерями и развести руками, — заскрипел зубами дед. А с людьми, которые присягают дворянам на верность, делай что хочешь. Хоть вообще всех перережь, так обычно и поступают. Разве императору выгодно, когда в стране творится полный беспредел? Некоторые вещи я никак не мог понять. Надеюсь, в гимназии мне дадут больше информации. Нет, но ущемления своих исконных прав не допустят сами дворяне. Боярич, сам подумай, как быстро поменяется император, проталкивающий законы об уменьшении прав дворян? Ухмыльнулся старик, рассматривая идеальную заточку ножа. А как же армия? Армия не может участвовать во внутренних разборках. Такой указ Михаила Великого после попытки дворцового переворота. А государства давно уже не воюют по-крупному, так небольшие локальные конфликты. После последней мировой войны от столкновения могучих сил появились нестабильные земли, самое жуткое место в нашем мире. Подробнее тебе в гимназии расскажут. Там люди умные сидят, не чета нам. Полезная информация, которая позволит понять, что примерно ждать в случае конфликта с дворянами. Придут закованные в броню воины и скажут, что пора прощаться с жизнью. Нет, тут нужна некромантия. Тройное кольцо нежити, закопанное у ворот в ожидании врага, с десяток рыцарей смерти, древний лич и пара вампиров сделают мою жизнь проще. Размечтался. Сейчас нет сил, чтобы поднять хотя бы самого слабого скелета или тупого зомби. С девушками все было совсем непросто. Наталья и Елена не смогли сходить со мной в кино в связи с запретом, наложенным на Елену и ее отцом. А Наталья поддержала подругу, что заслуживает определенного уважения. Я поблагодарил Елену по телефону за оказанную помощь при поступлении в гимназию, пообещав подготовить достойный подарок. «Милая Аглая, ночь, проведенная с ней, стоит того, чтобы сменить мир. Правда, она до сих пор смущается того вечера и пока неохотно идет на контакт. Тут главное не слишком давить и дать время прийти в себя. Уверен, скоро она сама начнет искать встречи». Наконец настало 3 сентября. Вместе с дядькой и моим новым слугой Костей мы отправились в школу. Костя смотрел на свой наряд и отчаянно краснел, думая, что над ним будут смеяться. По словам Кости, слуга выступал в роли некоего оруженосца и помощника на физических и магических упражнениях, сражениях, дуэлях. Именно на его плечи ложилась задача донести до лазарета пострадавшего господина. Носить оружие и помогать в обучении. Традиции, что сделаешь? «Вот, придумали тоже, слуга. Раньше холоп говорили, и ничего. Это только потом при дворянах слово приобрело плохой смысл. Все они любители Запада и Востока, не понимают исконных традиций», — ворчал Николай. «Кирилл, может, я дальше не пойду? Смотри, как все одеты богато». Чопорный охранник на входе проверил документы, осмотрел форму и пропустил всех внутрь. Да, затраты на форму и одежду вызывали массу разных нехороших слов. Еще и замер уровня по шкале Филатова, сказали, что больше 3, и все, даже бумажки не дали. У, кровососы. «Не переживай, дядька, ты наставник боярича Холмского. Вон, садись с Костей на трибуны, там места для семей и посетителей». В документах было написано 11-й Б-класс. Где его теперь искать? Строгие линии учеников в однотипной форме. У девушек юбка чуть ниже колен и строгая рубашка. Какие красавицы, и все как на подбор. Засмотревшись, я не сразу услышал, как меня зовут. «Кирилл, иди к нам!» — махали руками знакомые девушки. «Да, мои знакомые выделялись среди других красавиц, как две богини, сошедшие с небес. Доброе утро, Елена, Наталья. Вы прекрасны!» Лена на это только высокомерно хмыкнула, а Наташа тепло улыбнулась. «Надеюсь, я не зря терпела дома лишения. 2 недели я изучала этикет со старой грымзой». «Лена, главное, Кирилл теперь учится вместе с нами», — схватила за руку подругу Наташа. «Елена, еще раз повторю, ваш поступок, несомненно, мной оценен. Прошу принять скромный дар». Я с поклоном протянул Лене небольшую шкатулку. «Интересно, что там?» «Тише, в классе наговоритесь. — шикнул классный руководитель. «Уважаемые ученики и ученицы гимназии «Волга», поздравляю вас с поступлением в последний выпускной класс. За этот год мы обучим вас полезным для общества навыкам, раскроем дар и предоставим возможность проявить себя. Вы сможете поучаствовать во всеимперском командном чемпионате или проверить свои силы в одиночных соревнованиях. А теперь, классные руководители, прошу увести подопечных по кабинетам. Если честно, у меня есть дела поважнее, чем тратить ежемесячно 1000 рублей на учебу полезности для других. Если они не научат меня секретам местной магии Земли, я не знаю, что сделаю. Натравлю легионы нежити». В классе сидели по двое, и Наталья с Еленой никак не могли меня поделить, поэтому решили оставить одного. Внимательно наблюдал за всеми девушками, проходящими мимо моей парты. Похоже, в гимназии на меня уже заявили права, тем веселее будет. «Здесь свободно?» — отвлек меня голос. «Да, присаживайся». Девушки уже все расселись, какая, собственно, теперь разница? «Виктор Бороздин». «Кирилл Холмский», — пожал я протянутую руку. Виктор постоянно был в движении, что-то рассматривал, крутился на месте. «Не слышал о таком дворянском роде. Так, посмотрим в паутине. Холмские, боярский род, бывшие князья тверские. Ну и каково это быть одним из самых редких сословий империи?» Буквально за несколько мгновений он вбил в телефон запрос и нашел информацию в паутинке. «Полезный сосед, и телефон у него более продвинутый. Не жалуюсь». Классный руководитель привлек внимание, ударив деревянной указкой по столу. «Какой злобный мужик!» «Меня зовут Александр Александрович Зимин. Прошу любить и жаловать. Итак, ученики, сегодня вводный урок. Будем замерять ваши способности. У кого не соответствуют нормам, переведем в другую гимназию, к моему великому сожалению. Начинаем по одному проходить к артефакту». А пораньше нельзя было это сообщить? Или тысяча к тысяче, вот и миллион? Девушка с первой парты прислонила руки к обычному стеклянному шару, который есть у каждого уважающего себя шарлатана. «Алина Житова, 11 по шкале одаренности Филатова, стихия воды. Татьяна Воронова, 12, стихия огонь». «Отличные показатели для неблагородной. Вот увидишь, как за ней начнут бегать», — задумчиво произнес Виктор. «Интересно будет посмотреть за толпами дворян, бегающих вокруг молодой девушки. Так, пошел мой новый знакомый, но я уже догадываюсь, какую стихию назовут. Виктор Бороздин, 12, стихия воздух». Когда я поднес руки к шару, артефакт окрасился ярким зеленым цветом с черной кляксой посередине. Преподаватель впервые сталкивался с подобным, поэтому долго молчал, но все же подумал на сбой артефакта. Главное, данные выводил, а остальное неважно. «Кирилл Холмский, 15, стихия земли». «Не переживай, буду ходить к тебе на исцеление. Сделаешь скидку соседу по парте?» — поддержал меня Виктор. «Обязательно. Из тебя получится неплохой лич». Но сказал другое. «Обращайся. Только вряд ли ты мои расценки осилишь». Пошли мои знакомые девушки. Виктор притих, невольно сглотнув при виде красавиц. «Наталья Карпова, 11, стихия земля». «Елена Сакмышева, 12, стихия огонь». «Они еще и сильные одаренные». «Михаил Гусев, 11, стихия воздух». «Евгений Танких, 12, стихия вода». Через артефакт прошло еще несколько человек, но больше десятки ни у кого не было. «Что, я самый сильный в классе?» Учитывая, сколько энергии я прокачал за последние 2 недели, неудивительно. К недовольству классного руководителя дураков платить 1000 рублей за просто так не нашлось. У всех уровень был выше минимального. «В этом году собрался сильный класс. Я уверен, 11-й Б сможет победить в параллельные классы и вырваться на первенство города. Наша гимназия «Волга» традиционно соревнуется с гимназией «Ока» за право быть чемпионами Твери. А дальше все только в ваших руках. Если есть желание участвовать, могу записать команды уже сегодня». «Что еще за чемпионат?» – спросил я у своего соседа. «Брат рассказывал. Сражений хватит за время учебы, так что можешь смело отказываться. Участие не обязательно. Правда, если думаешь пойти в Академию силы Москвы или Великого Новгорода, без этого никак, не примут, и еще и нос кривить будут. Чемпионат проходит с использованием силы, поэтому бывают и летальные исходы. Подумай». «Обязательно. Думаю каждый день, как положить свою жизнь на радость публике. Сейчас больше заботят, где найти сотню опытных воинов, готовых послужить мне бесплатно некоторое время». «Так, что там дальше?» «Ага, история. В кабинет ворвался энтузиаст, исследователь. Именно таким был и мой первый учитель магии. «Ученики, рад вас поздравить с началом учебного года. Сегодня важная тема. Обязательно записывайте в тетрадки. Буду спрашивать. Расскажу вам подробнее о родном городе. Тем более, столь редкое явление. Сегодня здесь присутствует один из представителей той семьи, кто вершил историю Твери. Кирилл Дмитриевич, очень рад знакомству с вами. Надеюсь, боярский род Холмских и дальше будет защищать и оберегать родной город. Записываем». Рудольф Сигизмундович рассказывал интересно и ярко. Ученики быстро записывали информацию в тетради, но я для себя не нашел ничего нового. Все как в официальных источниках. «Холмский, твоя семья, оказывается, раньше какое-то время правила городом и княжеством? Да, как меняется жизнь?» «Пойдем, нас ждет урок фехтования», — сказал сосед. Сильный толчок заставил развернуться к улыбающемуся блондину. «Говорят, ты много строишь из себя. Боярич, кичишься своим сословием. К дворянкам суешь свой нос. Если еще раз увижу с Еленой или Натальей, тебе конец, понял?» «Какой неприятный тип. Так и хочется сломать ему нос». «Мы без тебя разберемся, Борисов», — не смогла сдержаться Елена. «За юбку прячешься, сопляк». Мой поставленный бойцами за 2 недели удар заставил Борисова упасть на пол. «Ах ты!» — друзья сдерживали дворянина от применения силы в стенах гимназии. «У его отца школа фехтования. Говорят, он хорош с клинком и уже в своем возрасте часто выступает за деньги. Кому-то ты сильно не нравишься, Холмский». Виктор серьезно смотрел вслед Борисову. «Да, как-то я быстро погасил свою ярость. Кому я успел перейти дорогу, чтобы нанимать юного бритера? Разберемся». Занятие проходило на улице, где учеников ждал подтянутый мужчина в кожаном камзоле. «Гимназия не военная академия, но основами боя на холодном оружии, так или иначе, должен владеть каждый одаренный. Заставлять я никого не буду. Кто покажет хорошие результаты, может смело пропускать занятия. Есть кто хочет сегодня провести поединок без силы?» Борисов, сверкая синим носом, вышел из строя учеников. «Да, я вызываю Холмского».